«А если он продолжит воровать мою еду, ты ведь тоже пересадишь его на кости?» — с надеждой спросил я, быстро поглощая оставшиеся сырники, пока не добрались и до них. «Нет, с чего бы?» — удивленно посмотрела на меня девушка. «Сами виноваты, надо быть бдительнее и защищать свою еду. Еще спасибо скажете ему за это». Посмотрев на довольную мордочку дракончика, я понял, что это война, теперь его ничто не остановит. Что же, да будет так. Позавтракав, я вскоре отправился в академию, тем более, что первым уроком у нас было изучение разрывов и монстров. Его тоже ведет Стоев, удивленно воззрился я в наше расписание. Конечно, лучше преподавателя не найти, он настоящий мастер, одобрительно кивнул Морозов, но, поймав мой недоуменный взгляд, продолжил. Ты не слышал о нем, многое упустил. Стоев в свое время бил рекорды один за другим. Его группа была одной из самых результативных по закрытию разрывов. Я, конечно, понимал, что он непростой человек. Все же ратники простыми людьми не бывают. Но не думал, что он столь известен. А чего еще можно было ожидать от лучшей академии мира? Простых людей тут не может быть по определению. Особенно среди профессоров. Каждый из них весьма уважаемый в своей области человек, все же они преподают у кучи влиятельных аристократов. Тут без железного авторитета никак не обойтись. Ну да, могу себе представить, сколько конфликтов могло бы возникнуть, начни их обучать какой-нибудь безродный неизвестный маг, понимающе кивнул я. Вот-вот, так что многие профессора совмещают несколько предметов, особенно такие нейтральные, вроде истории. Все же отдельного преподавателя нанимать смысла особого нет, хлопнул меня по плечу Дмитрий. Надо будет разузнать побольше о наших преподавателях, если, конечно, не забуду. Но и безоговорочно доверять этим сведениям о них не стоит. Это столица, как-никак, тут полно аристократов, что приписывают себе побольше достижений просто для того, чтобы похвалиться этим. Уж эту тему я знаю очень хорошо, есть у нас на границе такая услуга. Приезжает к нам аристократ из столицы, отдыхает, гуляет, развлекается. Ну а в последний день ему предоставляют трофеи из монстров, которые он может прихватить с собой, чтобы потом рассказывать, какую мощную тварь смог завалить. И надо сказать, такой вид туризма весьма востребованный. Ну а нашим пограничникам это только в плюс. За славой они не гонятся. Так что продать свои трофеи в десятки раз дороже, чем они стоят, весьма хороший вариант. Я тоже не мешаю этому бизнесу. Зачем? Это приносит хороший доход в казну графства. И отказываться от него я не хочу. Ну а известность? Какая известность? Мы сотни лет занимаемся истреблением монстров. Так что все уже давно воспринимают это как должное. Кто-то мог бы и обидеться, но мне как-то все равно. Мы, в первую очередь, защищаем наши земли, а уже потом всех остальных. Вскоре мы добрались до кабинета, и урок начался. Снова рад вас всех видеть, начал свою речь уже знакомый мне мужчина. Сегодня у нас изучение разрывов и монстров. Казалось бы, совсем новый предмет, но в то же время он в какой-то степени является продолжением старого. В прошлый раз я рассказал вам о том, когда возникли первые разрывы, и последствиях их появления. И умные люди, когда услышали об этом, должны были задаться вопросом, если, например, черный разрыв может выпустить монстров наружу, то почему до сих пор не добрались до нас и не уничтожили весь мир? Все же, если не смогли сдержать их после первого исхода, то почему сможем позже? А ответ на это довольно прост. Потому что сильнейшие твари почти не покидают окрестности своего разрыва. Но почему же так происходит? Кто-нибудь сможет ответить. Магический фон, прозвучал голос Давида. Совершенно верно, молодой человек, хотя я предпочел бы более развернутый ответ. Ну да ладно, улыбнулся профессор. Багратион, да, ваша семья как никто иной знает об этом, но расскажу и остальным. Магический фон, что испускает разрыв, вот самая основная причина. Это благо, но в то же время и проклятие для нашего мира. Благо, потому что сильные твари просто не могут слишком далеко отойти от места прорыва. Вскоре они начинают чувствовать слабость. А если будут находиться слишком долго в местах с небольшим магическим фоном, то сильно ослабнут, а могут и умереть. Так что нередки случаи, когда после первого прорыва они вскоре просто возвращаются внутрь. Им там банально комфортнее. Но почему же тогда более слабые монстры не столь ограничены? Им нужен более слабый магический фон, верно? Но это еще не все. Чем больше разрывов сосредоточено в одной зоне, тем выше там общий магический фон. Но магия не постоянна. Она, словно воздух, понемногу расползается по округе. И если в первую сотню лет после появления разрывов даже самые слабые монстры не могли долго жить снаружи, то сейчас все совсем иначе. Общий магический фон планеты растет год от года, причем в геометрической прогрессии. И никто не знает точно, когда он насытится достаточно, чтобы истинные монстры могли свободно бродить где захотят. Вот только, по примерным подсчетам, высока вероятность, что это случится уже при вашей жизни. «Мы все умрем», — донесся чей-то панический женский голосок. «Обязательно, можете даже не сомневаться. Мы все умрем, рано или поздно», — бодро и с улыбкой ответил Стоев. «Но не факт, что именно от монстров. Все же в наше время магов стало куда больше, чем раньше. Так что у нас есть все шансы защитить свою планету и выжить как виду. Правда, потери, скорее всего, будут ужасающими. Уверен, сейчас у вас в головах крутится вопрос, как этого избежать. Ответ прост, никак, только становиться сильнее и никак иначе. Снизить магический фон почти невозможно. И пока разрывы будут появляться, он тоже будет расти. Пока еще никто не смог найти способ, чтобы ограничить появление этих самых разрывов. Хотя исследования ведутся во всех государствах и на это тратятся огромные деньги, но все безрезультатно. И как я говорил, появление разрывов – это не только проклятие, но и благо. Люди стали куда сильнее, чем раньше. Уверен, когда-нибудь мы сможем закрыть все открытые разрывы, даже черные. Но что если появится еще более сильный разрыв? Нахмурившись, спросил Багратион. Да, такая теория тоже существует, что черные разрывы – это еще не конец, что появится еще более мощный разрыв. И если судить по разнице между текущими, то новый ознаменует неминуемую гибель человечества. Потому как даже если все владыки планеты объединятся, то не смогут его закрыть. Но это лишь теории, не подтвержденные практикой. Так что беспокоиться ни о чем. Куда страшнее будет, если вдруг морские твари обретут способность передвигаться по суше. Не так ли, господин Навин? «Тогда мир падет», — без доли сомнения ответил парень. «Их слишком много, просто задавит числом, но это еще менее вероятно, чем появление нового типа разрывов. Да, монстры могут эволюционировать, но точно не все разом. Я слышал, что к японцам на берег пыталась вылезти одна такая гадость, огромная ящерица ростом под сотню метров. Тогда все сильнейшие маги страны собрались, но им все же удалось уничтожить тварь, что, судя по всему, выбралась из черного разрыва. После этого они при первых признаках, что какой-нибудь монстр даже теоретически сможет выбраться на Землю, тут же спешат уничтожить всех особей. Просто на всякий случай. Да, слышал я о таком. Жаль, они не поделились даже ее кусочком. Было бы интересно изучить, мечтательно зажмурился профессор, но быстро взял себя в руки. КХМ, не стоит с таким страхом смотреть на меня. Вам тоже предстоит подобное. Все же не зря наш предмет называется «Изучение разрывов и монстров». Так что мы позже еще изучим их строение, слабые места и все, что вам нужно знать для их истребления. Ну и, разумеется, вы обучитесь вскрытию и разделке. На практике, стоит ли говорить, что лица большинства народов в классе резко позеленели от представленной картины? Что уж тут говорить, если даже Морозов не сдержался. А вот мы с Новиным и Багратионом понимающе ухмыльнулись. Уж что-что, а монстров мы успели разделать немало. В данном вопросе даже мой графский титул ничем не помог. Как бы я ни уверял Григора, что мне по статусу не положено и что слуги всем займутся, все было бесполезно. БРР, вспоминать тошно. Но со временем я привык и сейчас уже воспринимаю все куда проще. А остальным это еще только предстоит. Хе-хе. И даже не пытайтесь спорить. Смиритесь, Стоев резко остановил пытавшихся возражать учеников. Это официально включено в учебный план и одобрено самим ректором. Хотя можете попытаться лично у него подписать свое освобождение от таких занятий. Но знаете, за все время своей работы не припомню ни одного раза, чтобы хоть кому-нибудь это удалось. Скорее уж от раздражения он приказывал подобрать более неприятных монстров, чем обычно. Но ваше право, конечно, можете попытаться. Вдруг именно у вас получится, дерзайте. Вот только, несмотря на его слова, в глазах отчетливо читалось все, что он думает о наших попытках. Без шансов. Народ это тоже отлично понял, так что быстро затих. С ректором спорить бесполезно, как и пытаться задействовать связи семьи. Без вариантов. Хоть я и недолюбливаю Романовых, но конкретно этого их представителя даже немного уважаю. Просто потому, что он способен держать в узде всю эту кодлу, не прогнувшись под них. Но да ладно, что-то я вас слишком сильно сегодня напугал. Давайте напоследок сообщу и хорошую новость. Тот, кто сдаст теорию по устройству монстров на отлично, будет освобожден от практики, радостно улыбнулся мужчина. Но что-то мне подсказывает, что это просто нереально, раздался сбоку голос Морозова, что буквально озвучил мои мысли. Уж больно ехидной мне показалась улыбка преподавателя. Вскоре урок был закончен, а мы с парнями, переглянувшись и кивнув друг другу, приблизились к собиравшейся идти на следующий урок палеолог. Знаете, когда тебя окружает сразу четыре парня, это как-то настораживает, ехидно ухмыльнулась девушка, обводя нас взглядом. Я воспитана в традициях предков, так что предпочитаю моногамию. Ха-ха, смешно, без тени улыбки ответил Морозов. Давай только без своего привычного ехидства, а, дело есть. Ну если дело, то слушаю, все же кивнула она, став серьезной. Думаю, ты и так в курсе, что нас со временем разделит на группы для походов в более серьезные разрывы. И мы предлагаем тебе присоединиться к нашей группе. ХМ, еще раз окинула она нас оценивающим взглядом. Сильная получится группа. Даже, я бы сказала, опытная. Почему я? Все же у меня не самая приятная репутация. Не бойтесь отравиться, нам нужен лекарь. А ты лучший вариант в данном случае, дополнил я. Ну и да, по сравнению с моей репутацией твоя как-то теряется. Это да, почему-то люди вампиров боятся куда больше, чем отравления, что весьма странно. Но да ладно, лекарь, говоришь, почему сам им не станешь? Маги крови очень даже неплохие лекари, как я слышала. Не буду врать, кое-что я умею, но все же не мое это, пожал плечами. Ну так что, ты с нами? Ну да, вам, парням, лишь бы ломать все, фыркнула она. Ладно, я с вами. Грех упускать такой шанс. Чувствую, наша группа станет одной из сильнейших в потоке. Точнее, самой сильной. Но кто будет шестым? Добро пожаловать в команду, улыбнулся я. А насчет шестого пока решаем. Всех подряд мы не берем. Кандидатура нужна надежная. Поняла. Маг-стихийник нужен с массовыми заклинаниями. Я подумаю. Есть у меня один кандидат на примете. Надо только кое в чем убедиться. Добро. Тогда будем ждать твой вариант. Рассмотрим его. «Кстати, кто лидер?» – задала она вопрос, о котором никто из нас даже не задумывался до сих пор. Переглянувшись, мы задумались. Вариантов было много. По сути, любой из нас мог претендовать на роль лидера, даже сама палеолог. Все же по статусу ее семья очень высока. Раньше были императорами, как-никак, такое не забывается, пусть и их империя уже пала. Морозов тоже неплохой вариант, все же сейчас его род один из самых влиятельных в нашей империи. У меня, Давида и Олега много опыта по истреблению монстров. Голосование, предложил я, и под одобрительные кивки народ тут же просто и без затей указал пальцем на свой выбор. Но знаете, когда четыре пальца указывают на тебя, становится как-то неуютно, пусть ты ни в чем и не виноват. Я же указывал на Морозова. Почему я? Задал очевидный вопрос. Я знаю только тебя и Морозова, но этому раздолбаю лидерство точно не доверю. Хмыкнула девушка. «Эй, я не настолько плох», — возмутился парень, но быстро сник под ехидным взглядом, после чего продолжил. «В целом, мои причины основываются на голой логике. Только ты из нас единственный с полноценным титулом и опытом управления, остальные лишь наследники. Нас, конечно, учили, но это не сравнится с реальной практикой», — аналогично одновременно произнесли Давид и Олег. «Хорошо». Пусть будет так, не стал отнекиваться я. Ну вы правы, у меня есть реальный опыт, но и безупречным себя не считаю. Так что если будут какие-то предложения или поправки, озвучивайте их. Я всегда готов прислушаться к разумным доводам. Все же в чем-то вы разбираетесь куда лучше меня. Это по первости я пытался всячески избегать власти и ответственности, что она с собой приносит. Сейчас как-то уже привык. На этом мы и закончили, отправившись на следующий урок, пока не прозвенел звонок. Глава 20. Вскоре я решил, что пора исполнить то, чего я так долго ждал. Разумеется, имеется в виду покупка нового телефона. В прошлый раз все сложилось не самым лучшим образом. Надеюсь, теперь все пройдет нормально. Может, я лучше сама съезжу? Вы, главное, модель скажите. Не стоит лишний раз выходить на люди. Кто знает, когда может произойти следующее покушение, предостерегла меня Инга, едва узнав о моих планах. В таком деле лучше самому все попробовать и проверить. Все же мне с ним ходить, покачал я головой. Ну, думаю, я смогу договориться, чтобы их привезли на дом, показав прямо здесь, с надеждой предложила она. И я даже ненадолго задумался. Это и вправду было бы удобно, но как-то не то, просто не то. Идея интересная, конечно, но нет, не буду же я вечно прятаться. Да и вряд ли так быстро повторят попытку покушения. Им подготовиться нужно, такие дела быстро не делаются. Так что волноваться ни о чем. А вот слежка вполне возможна. Так что попробуем выманить противника, чтобы отследить его людей. Как скажете, обреченно вздохнул Абрашев. Но охрану я с вами отправлю усиленную. И даже не пытайтесь отнекиваться. Как скажешь, примиряющий поднял руки, улыбнувшись. И вот, вскоре мы уже ехали в магазин. Правда, в этот раз решили выбрать не торговый центр, а иное место. Да и ехали довольно сокращенной кавалькадой. Всего-то 3 машины. В первой сидели я, Инга, Дмитрий и Олег. У остальных не получилось выбраться. Семейные дела. Во второй машине – моя охрана. Ну а в третьей уже охрана Морозова. И это еще удалось договориться, чтобы сам наследник богачей ехал в моей машине. Иначе мы еще сильнее растянулись бы. А мне и данного кортежа за глаза хватит. Нечего лишний раз раздувать его. Тем более, что в пути можно и поболтать немного. Эй, я, вообще-то, очень даже популярен у девушек, отбивался от нападок Димы Олег. КХМ, КХМ, раздался громкий кашель со стороны водителя, и Инга на миг обожгла Новина взглядом. То есть я хотел сказать, что, да, то, что меня считают привлекательным, ничего более, сам я этим не пользуюсь. Парень начал быстро искать отговорки, заметно нервничая. Чего это с ним? Шепнул мне на ухо Морозов. О, так ты же не слышал, это надо исправить. Преувеличенно бодро произнес я, не смей. Услышав меня, Новин сразу же понял, что происходит. Не смей, Влад, значит, слушай эту историю. Все произошло во время одного из посещений Констанции флагманом Новиных. Олег у нас тогда искренне считал, что он неотразимый романтический флер моряка способен покорить любую девушку. И это даже было правдой. Ровно до того момента, как он не пересекся с Ингой. Ее дед тогда отправил принять груз, если правильно помню, но не суть важна. Самое интересное началось, когда наш ловелас впервые встретил эту симпатичную девушку. Разумеется, он тут же поспешил познакомиться. Итог, разумеется, ему дали отворот-поворот. Парень был в шоке. Я был там в тот день, так что можешь мне поверить, таким ошалевшим я его еще не видел. У него в голове не укладывалось, что ему могут отказать, хохотнул я, смотря, как Олег прячет лицо в ладони. Он человек упорный, так что, разумеется, попытки продолжились. Что он только не делал. Машины с цветами, надписи в воздухе с помощью самолета, воздушные шары и многое другое. В общем, скоро уже весь город судачил об этом. Но наша красавица была все такой же неприступной. И поняв, что ничего не получается, парень уже почти впал в депрессию. Я же просил не рассказывать об этом, жалобно протянул Новин, не показывая лица, но сейчас-то они вроде общаются. Значит, не все так просто, со сверкающими глазами предположил Дима. И ты абсолютно прав. Этот идиот полдня простоял под осенним дождем и умудрился заболеть. А еще моряк называется, хмыкнул я, кинув еще один ехидный взгляд на парня. Тогда-то Инга изжалилась, навестила больного, не сжалилась. Просто дед велел позаботиться о нем, сказал, что я в ответе за того, кто так старался. Вот и пришлось пойти, да позаботиться об этом придурке, что умудрился простыть, перебила меня Инга, высказав свою версию событий. Ну а там я просто объяснил одному идиоту, что он не в моем вкусе. Вот и все. Значит, они не, шепотом спросил меня Дмитрий. Нет, но попытки продолжаются. Просто стали куда более изобретательными. Даже пока он находился на другом краю страны, приходящие корабли передавали подарки и послания. Думаю, еще пара лет, и крепость падет, или нет. Тут уж ничего точно нельзя сказать, так же тихо ответил я. Вот только меня услышали. Это стало очевидно, когда мы слишком резко притормозили, из-за чего чуть не врезались носами в спинки передних сидений. Инга этого не признает, но я-то видел, что ей приятны эти ухаживания. И то, как она волновалась и ждала новых посланий каждый раз, когда корабли его рода заходили в порт, тоже видел. Посторонний человек ничего бы не разглядел на ее малоэмоциональном лице, но не я. Слишком уж давно ее знаю. И это уже не говоря об учащенном сердцебиении, которое происходит и прямо сейчас. Но Олегу повезло, его мучения закончились. Вскоре мы добрались до точки назначения, вернее, почти добрались. Остановились на парковке, откуда придется пройтись немного пешком, потому как проезд на аллею, где располагался искомый магазин, был перекрыт для всех. Мы не зря выбрали именно это место. Местечко было весьма престижным, так что и охрана соответствовала. Здесь уж точно никто не решится напасть, иначе его заказчика просто сожрут живьем. Слишком уж много интересов весьма влиятельных людей пересекалось в данном месте. Дорого, очень. Здесь телефон обойдется куда дороже, чем если бы я купил его в том торговом центре. Но безопасность того стоит. К тому же, как я узнал, здесь есть модели не для общего доступа, на которые было бы интересно посмотреть. Но не может же все быть так просто. Не успели мы пройти и десятка метров, как кое-что привлекло мое внимание. Вернее, кое-кто. Казалось бы, ну стоит мужчина средних лет чуть поодаль, с интересом рассматривает витрину магазина. Чистые и неподдельные эмоции, на нас он не смотрит. Казалось бы, что тут такого? Вот только мои чувства говорили об обратном. И дело даже не в его поведении. Нет, причина в том, что чувства на его лице совершенно не соответствовали его внутреннему состоянию, а конкретно, его сердцебиению. Оно было абсолютно ровным и спокойным, даже с перебором. Притом так не звучат обычные люди. Их ритм все равно отличается. Этот был слишком сосредоточенным. Больше похоже, что он тут не на прогулке, а на задании. Что-то подобное я ощущал от Григора и других опытных ветеранов-пограничников. Мужчина средних лет слева, следит за нами. Проверим. Сделаем круг, приподняв руку к лицу, будто решил просто почесаться, сообщил охране увиденное. К счастью, Олег и Дима вопросов задавать не стали, тут же подыграв мне, будто мы не к магазину направлялись, а просто гуляли, осматривая все подряд. И я не ошибся. Мужчина проследовал прямо за нами. Но вот как он это делал. Казалось, что все было абсолютно естественно. Ни одного прямого взгляда. Будто все это полная случайность. Если бы не мои ощущения, его бы даже не заподозрили. Настоящий профи. И это странно. Слишком резкий скачок от случайных наемников к профессионалу с огромным опытом. Вряд ли батареи отправили кого-то из своих людей. Значит, очередной наемник, только более высокого класса, скорее всего. «Берем», – прозвучал вопрос от охраны в моей гарнитуре. «Не здесь. Нужно покинуть территорию аллеи», – приказал я. Как уже вспоминал ранее, в этом месте лучше не шалить. Вообще никому. Мне в том числе. В этот момент, будто услышав наши переговоры, мужчина немного ускорился, явно двинувшись в нашу сторону. Охрана моментально перекрыла пути подхода, взяв нас в коробочку и готовая атаковать незнакомца в любой момент. Вот только тот вовремя остановился чуть в отдалении, и очень вовремя. Еще бы немного, и его атаковали, несмотря на все последствия. «У меня послание для графа Цепеша», — поклонился он. «Мое начальство просило попросить о встрече, наедине, без лишних людей». «Смешно», — фыркнул я, не сумев сдержать себя. «И как же зовут твое начальство? Неужели они думали, что я действительно соглашусь?» «Не могу сказать, но поверьте, это в ваших интересах. Позвольте, я кое-что достану». Он медленно под взглядом напряженных глаз поднес руку к карману на груди, после чего достал из него небольшой металлический медальон и произнес: «Кровь помнит и защищает». Я в шоке уставился на медальон в виде щита с вырезанным на нем гербом моего рода. Этого просто не могло быть, но было. Сомнений быть не может, это именно то, о чем я думаю. Кровавый щит, если по-простому, вещь, которую не получить просто так. Ведь этот медальон дает огромную власть на наших землях. Слова его предъявителя равны словам главы рода. Такой есть только у Григора, главы разведки и все. И это не подделка, я подобное отчетливо ощущаю. Ведь это не просто медальон. Внутри него запечатана небольшая капля крови. Крови, что принадлежала основателю нашего рода, ведь именно он создал эти медальоны. Более того, мужчина назвал пароль. Просто невозможно, чтобы такая вещь попала не в те руки, ведь они активны до тех пор, пока жив человек, которому вручил медальон лично глава рода, после чего их надо вновь активировать. Так что предположение, что это медальон из старых времен, что передали своим потомкам, можно смело отсечь. «Где и когда?» — напряженно спросил я. «Через полчаса. Кафе «Белоснежка». Ваше право, приходить или нет, но долго ждать не будут. Внутрь можете войти только вы. Охрана снаружи. Наших людей тоже не будет внутри, только начальство». Сказав это, он развернулся и просто ушел. Останавливать его никто не стал. «Я же просто замер на месте, стараясь осмыслить все произошедшее. Этого просто не могло быть, однако случилось. Есть всего два варианта, как этот медальон мог попасть в руки незнакомых мне людей. Либо его дал им дед, либо отец. Иного не дано. Вот только почему тогда я об этом не знаю? Григор об этом не рассказывал. А ведь он знает обо всех наших людях за пределами графства. Странно и невероятно опасно. Вот только выбор в подобном случае может быть только один. Влад, ты ведь не пойдешь?» – неуверенно спросил Морозов. «Это ведь явно ловушка. Простите, парни, но на этом мы должны разойтись. Это дела рода. Я обязан пойти», – покачал головой, посмотрев на друзей. Спорить они не стали. «Дела рода – это дела рода. В них не вмешиваются даже самые близкие друзья. Только если не попросит». Кафе мы нашли быстро. Оно находилось в тихом квартальчике неподалеку. И стоит ли говорить, что за эти полчаса сюда успели стянуться все мои люди, что способны сражаться. Я понимаю, что это опасно, и, вероятно, это ловушка. Но поступить иначе не могу. Такая вещь просто не может находиться в незнакомых руках. Я обязан понять, как она попала к ним. Иначе вся система кровавых щитов просто развалится. Когда я подошел к кафе, то ощутил внутри лишь одно сердцебиение. Значит, все же не соврали хотя бы в этом. Уже хорошо. Ну а дальше я просто вошел внутрь. Там в одном из закрытых кабинетов и располагался мой собеседник. Вернее, собеседница. Это оказалась женщина на вид около 40 лет с привлекающими внимание серебристо-седыми длинными волосами, выразительными зелеными глазами и тонким шрамом, проходящим через все лицо. Одета была в черный деловой костюм с расстегнутой рубашкой, оголяющей декольте. Сейчас она спокойно потягивала алое вино из бокала, оценивающе разглядывая меня. «Итак, вы хотели встретиться. Слушаю вас», — уселся прямо напротив нее. «А вживую ты еще больше похож на него, только взгляд отличается. Это скорее в мать». Она также дерзко и угрожающе смотрела на меня, когда мы впервые встретились. «Думаю, ты это хотел вернуть», — довольно улыбнувшись, катнула она уже знакомый медальон в мою сторону. «Костя говорил, что он невероятно важен для вас. Значит, это отец дал его вам?» Приподняв медальон и убедившись в подлинности, посмотрел вновь на женщину. «Вот только я никогда не слышал об этом. Думаю, у тебя сейчас много вопросов, и я могу ответить на часть из них. Да, этот медальон отдал мне твой отец. Мы с ним были знакомы, можно считать друзьями даже. Вот только я не ожидала, что он доверит мне такую вещь, хотя я и никак не связана с вашим родом. Сразу предупрежу об этом, чтобы не было недопониманий. Мы были лишь друзьями, не больше. Никаких тайных романов или типа того. И мы вам не слуги или что-то в этом роде. Сейчас я лишь отдаю старый долг. Ах да, забыла представиться. Анна Михайловна Драгунова, также известная как ведьма, глава ЧВК «Воины Хель». И вот тут я офигел еще сильнее. Мало кто не слышал про «Воинов Хель» и их главу. Может, они и не самая крупная частная военная компания, но одна из сильнейших, это точно. Да и самая безбашенная. Говорят, эти психи даже в Африку умудряются рейды делать, и вполне успешные. В общем, если где-то творится жесть, с которой не могут справиться сами, обычно нанимают именно их. Но и цены там, лучше даже не думать. И вот, эта самая ведьма сейчас сидит прямо напротив меня и называет отца своим другом. Интересно, чего еще я о нем не знаю? Последний вопрос явно читался на моем лице, потому что она ответила на него. «Да, твой отец некоторое время служил у нас. Да что тут говорить, он стоял у истоков, помогая мне формировать костяк отряда, да и спасал несколько раз жизнь, так что я ему должна. Но в ваши разборки меж родами вмешиваться не собираюсь, это только ваше дело. В Валахию мы раньше не лезли, по определенным причинам, но когда услышала, что ты прибыл в столицу, да еще и на тебя покушались, пришлось вмешаться. Не могу позволить, чтобы сын старого друга так глупо погиб, так что за тобой присмотрит. Виновника мы тоже найдем и устраним». «Нет», — остановил я ее. «Что?» — непонимающе уставилась она на меня. «Не трогайте заказчика. Я и так знаю, кто это, и мог бы сам его устранить, но не трогаю. Пока. Еще не время». «Ох», — приложила она руку к лицу, — «точь в точь как папаша. Хотя чего еще я ожидала? Знала же, что так и будет». Тяжело вздохнула она. «Ладно, Пусть будет так, но от охраны отказаться не получится. Костя так уже сделал, и вот результат, он мертв. А ведь говорила я ему, не связывайся с ней. Это же смертный приговор как для него, так и для всего рода, особенно для потомков. Но этот дурак не послушал. Идиот, с болью в голосе произнесла она. С ней, о чем вы? Удивленно спросил я. А ты не в курсе? Посмотрели на меня ее пронзительные зеленые глаза, после чего начал рассуждать себе под нос. Хм, по глазам вижу, и вправду не в курсе. Странно, или не успели рассказать, может оно и к лучшему, нет, о таком нужно знать. Рассказывайте, твердо произнес я, все довольно просто. Я знаю, что твой род и так понемногу истребляли, но делали это крайне осторожно и неспешно. Но вот за последние 17 лет погибла вся твоя близкая родня. Почти весь род вымер, остался лишь ты, а причина довольно проста. Твой отец и дед влезли туда, куда не следует. Почему-то они решили, что риск оправдан. Зря, посмотрев мне вновь прямо в глаза, она озвучила причину. Этот дурак настолько безумно влюбился в твою мать, что даже проигнорировал последствия. Все дело в ней, вернее, в ее происхождении. Ведь этот род жив, хотя уже не должен существовать. Фамилия, назови ее. Нетерпеливо выпалил я, начиная о чем-то догадываться. Рюрикович. Глава 21. Рюрикович, тихо протянул я. Это бред, такое просто невозможно. Вся прямая линия рода сгинула. Все так думают. Однако ты никогда не задумывался, почему во времена смуты было сразу 4 Лжедмитрия. Как-то многовато, не находишь. И это только те, информация о которых дошла до наших дней. А сколько было иных, даже примерно сказать сложно. Были иные лже, но их было крайне мало. Так вот, почему именно Дмитрий? А все просто. Его гибель не была доказана. Просто всем об этом сообщили, а тело быстренько прикопали, не показав никому. И вот беда, его останки таинственным образом исчезли примерно во времена изобретения технологии сравнения по ДНК. Невероятное совпадение, правда? Ухмыльнулась она, из-за чего шрам на лице проступил отчетливей. А отгадка довольно проста. Царевич Дмитрий знал, что если останется, то не выживет. Слишком многие желали его смерти, а защитников было не так много. Даже вернейшие соратники готовы были его предать, так что он просто сбежал. И все это время его потомки прятались в землях Цепешей, одних из вернейших своих вассалов. Рюриковичи давно оставили свои мечты о возвращении престола и просто жили мирной жизнью. Но все рано или поздно заканчивается. Уж не знаю точно как, но про них узнали. И разумеется, правящий род решил избавиться от потенциальной угрозы, особенно, когда узнал, что Цепеши и Рюриковичи стали одним родом, когда их наследники поженились и завели ребенка. Все же не стоит забывать, что в империи действует закон первородства, не зависящий от пола ребенка, и твоя мать была именно что прямой наследницей по линии от царевича Дмитрия, с соответствующими сильными претензиями на трон империи, а теперь таким являешься и ты, даже несмотря на иное имя рода. Это уже не важно, ты прямой потомок последнего российского царя. Но, это же бред, воскликнул я. Если бы это было так, то меня бы давно прихлопнули. Романовых ничего не остановило бы, от таких угроз избавляются в зародыше. Тут ты прав, но не совсем. О твоем происхождении знают далеко не одни Романовы. Почти весь кабинет министров, в который входят очень уважаемые фамилии, знает об этом. Нынешний император не может просто приказать убить тебя, как и использовать своих вассалов, ведь за ним наблюдают, и далеко не все безоговорочно поддерживают его. Более того, осталось еще много тех, кто недоволен Романовыми и не прочь вернуть старую династию. Им нужен только повод, чтобы начать действовать. А даже если тебя и убьют, мятеж, конечно, вряд ли поднимут, но Романову придется сильно раскошелиться, чтобы успокоить всех. Вот и получается, что ему остается уповать на то, что ты умрешь по независящим от него причинам. Как, например, гибель от старого врага, такого как Батари. Ведь ваши роды веками враждовали, и никто не удивится. Но, начал было я и тут же замолк. Она права. Если все так, как она говорит, то император и вправду не может вмешаться напрямую. Не в случае с Рюриковичами. Я – угроза для его правления. Да, слабая, но все же угроза. Потому как сомневаюсь, что если я сейчас пойду, условно говоря, к оппозиции, они радостно закричат и тут же постараются посадить меня на трон. Три раза ха. Лишь малая часть родов действительно верна клятвам, данным их предками. Большинству же просто плевать на то, кто именно сидит на престоле, лишь бы давали возможность заработать и сделать свой род сильнее. Все ради рода – это основной девиз 99% аристократов, и я их отлично понимаю, сам такой, так что осуждать точно не буду. Но что вообще теперь делать с данной информацией? Да, я узнал, из-за чего пытаются убить меня и мой род, но что с того, суть не особо поменялась, просто теперь известно точно, что даже с гибелью Батари попытки не прекратятся. Уничтожить Романовых и самому сесть на престол, 10 раз ха, это полнейший бред. Стоит мне только заикнуться о подобных планах, как меня тут же устранят, без вариантов. Это будет повод, который даст Романовым полное право задействовать все свои силы. Пришлют за мной владыку, что хоть целый квартал испепелит, но меня достанет. И все, не мне тягаться с богатейшими людьми империи. По крайней мере в данный момент. Сидеть тихо и пытаться не отсвечивать, сомневаюсь, что я на такое способен, да и не вариант это, может и проживу чуть дольше, но все равно достанут, не меня, так моих потомков, нет, нужно разобраться совсем самостоятельно, тогда остается лишь один вариант, становиться сильнее, причем как магически, так и с помощью влияния, и моя первая цель не меняется, скинуть Батари с трона, да, это заставит Романовых начать шевелиться, ведь их марионетка падет, а я стану сильнее, но в то же время титул князя защищает куда лучше, чем графский, трогать такого еще опаснее, так что пусть будет так, а уже как достигну данных целей, буду думать, что делать дальше, ведь за прошедшее время все еще может кардинально измениться, осознал, хорошо, надеюсь, ты будешь осторожнее, чем Костя, ну а я немного помогу с защитой, неожиданно мягко улыбнулась женщина. «Спасибо, что рассказали, это очень важная информация, и знаете, немного подумав, катнул медальон щита в ее сторону, пусть он останется у вас, если отец доверил вам такую тайну, да еще и отдал данный медальон, значит, безоговорочно доверял, и не мне отменять решение прошлого главы рода, ты уверен?» Как-то странно взглянула она на меня, перехватив щит, «он ведь рассказывал мне, какую власть дает эта маленькая штучка? Я ведь могу воспользоваться им ради своей выгоды. Можете. Но за столько лет ни разу не воспользовались, иначе я бы узнал. Так что сомневаюсь, что сейчас что-то изменится. А вот помощь в момент нужды вполне сможет. Ты сам так решил. Не буду спорить. Убрала она его в карман, проводив печальным взглядом. Как вы познакомились? Наблюдая за эмоциями на ее лице, сам не ожидая этого от себя, задал я вопрос. Познакомились? Хах, совершенно по-глупому. Мне тогда было лет 10 от силы. Я тогда жила в приюте Констанции, и этот придурок одной ночью через забор пролез на нашу территорию с мешком сладостей. А ведь мог бы просто войти через ворота. Его бы никто не остановил. Все же это земля его рода. Более того, вы спонсировали этот приют, как и многие другие. Но этот раздолбай посчитал, что так будет неправильно. Он хотел устроить нам праздник, спрятав сладости под подушками, так, чтобы никто не узнал, что это сделал он. Ну а я в эту ночь как раз не могла уснуть и дышала свежим воздухом у окна. А тут он, оловласый паренек с ярко-красными глазами, что, казалось, слегка светились в темноте, лезущий с мешком через забор. Представляешь мое удивление, как не закричал от ужаса, не понимаю. А уж какое у него было лицо, когда понял, что его заметили. Страх тут же ушел, ему на смену пришло веселье, мягко улыбнулась Драгунова. В общем, он уговорил меня не рассказывать о себе и помочь в его деле. Позже еще не раз я помогала проворачивать его делишки. Этого оказалось достаточно, чтобы два человека из совершенно разных социальных слоев подружились. Удивительно, правда? Не то слово. Мы и вправду с давних времен спонсируем приюты, как в Констанце, так и в Валахии. Разумеется, не только по доброте душевной, хотя и это тоже, но из приютов обычно выходят люди, которые помнят, кто именно им помогал, так что позже они становятся верными людьми, которым мы помогаем получить образование и работу, да и воинов выходит оттуда немало, пусть и даже с не самым высоким потенциалом. Все же частенько в приют Констанции попадают дети пограничников и авантюристов, что выходит в рейды на гиблые земли, а там слабаков не бывает. Пусть аристократов среди них не так уж и много, но у многих в крови поколения воинов, стороживших границу, что тоже имеет свое значение, таких банально опасно выпускать из внимания, этим могут воспользоваться враги, настроив против нас, сказав, что именно мы виновны в гибели их родных, и это даже не совсем будет ложью, Все же именно Цепеши ответственны за охрану этой части границы, так что каждая смерть ее защитника на нашей совести. Впрочем, я отвлекся. Ну а потом я пошла служить. Повоевала несколько лет в горячих точках и поняла, что, чтобы выжить, нужно собирать свою команду. Так и появились сыны Хель, костяк которых составляют такие же выходцы из приютов, как и я. Правда, были и исключения. Так один придурок решил, что должен мне помочь. Решил и сделал. Просто сбежал из дома, начав помогать формировать организацию и участвуя в опасных вылазках. Если он что-то задумал, то остановить было просто невозможно. Видимо, что-то вспомнив, печально вздохнула Беловласка. Ну да ладно, чего уж теперь говорить об этом. Я знала, что рано или поздно это его погубит. Так и случилось, и он это знал. Так что взял с меня клятву, что если так и случится, то я не буду мстить. И он вновь оказался прав. Даже если бы все сложилось удачно и нам удалось устранить батари, то все стало бы только хуже. Нас бы устранили. Никто не потерпит того, чтобы наемники-простолюдины по своей воле убивали аристократов. Простолюдины, с сомнением посмотрел на нее, не могу точно определить вашу силу, но чувствую, что никак не меньше мастера. Таким обычно предлагают сменить статус. Она усмехнулась и на миг выпустила свою ману наружу, заставив меня на мгновение пошатнуться. Витязь, целый Витязь, бред, не поверю, что она до сих пор простолюдинка. За магами такой силы гоняются все, слишком большой потенциал, такую и в рот спокойно могут ввести. Причем вполне вероятно, что даже в качестве жены наследника, все же кровь надо иногда разбавлять. Это европейцы помешаны на чистоте крови. У нас же к близкородственным бракам относятся с осторожностью. Пусть они и не исключены вовсе. Так вот, девушку такой силы и потенциала с радостью введут в рот, чтобы будущие поколения стали еще сильнее. И не стоит забывать, что у нее в подчинении весьма приличная группа иных магов. Мне сложно сказать точно, но по количеству магов они точно не уступают родам среднего уровня. Разумеется, мне предлагали сменить статус. Вот только изначально это было стать слугой другого рода. Разумеется, я отказалась. Позже, когда я достигла текущей силы и влияния, предложение поступало уже напрямую от государя. Это был бы свободный род, подчиняющийся лишь ему. Но и тогда я отказалась. Зачем? Не вижу в этом смысла. У меня нет детей и некому будет передавать этот титул. Так что все теряет смысл. К тому же, статус простолюдинов дает кое-какие привилегии. В случае с моим ЧВК мы считаемся нейтральным отрядом, что точно не ударит в спину, если прикажут хозяева. Это сильно увеличивает нашу цену. Разумно, немного подумав, кивнул я. Прошу прощения, не могу долго задерживаться, кинув взгляд на часы, произнесла она, после чего, достав из кармана визитку, положила ее на стол. Это мои прямые контакты. Если что-то будет нужно, звони. Мой телефон, начал было я, но был остановлен. У меня есть, ухмыльнулась она и уверенной походкой покинула заведение. Ну да, чего еще было ожидать. Пусть наше знакомство и было мимолетным, но я уже начинаю восхищаться этой женщиной. Даже не представляю, кем нужно быть, чтобы из воспитанницы приюта стать магом ранга Витязя, да еще сформировать собственный отряд, что считается одним из сильнейших в мире. Ей и вправду легко могли дать дворянский статус, да непростой. С такими силами ее бы точно сделали графиней. Недостижимая мечта для простолюдина. Что уж тут говорить, если даже барону тяжело подняться всего на одну ступеньку вверх, да и большинство графов уступит ей в силе и влиянии. Понимаю, почему отец ей доверял. Было в ней что-то такое, внутренний стержень, что позволял двигаться по своему пути, не отвлекаясь ни на что иное. Впрочем, куда сильнее меня занимала даже не личность ведьмы, а информация, что она мне поведала, Рюриковичи. Даже удивительно, что этот род выжил и добровольно отказался от власти. Все же это был род воинов, что всегда шли к своей цели, а они именно что отказались. Сомневаюсь, что они просто ждали удачного случая, чтобы вернуть утраченное. Как-никак, больше 400 лет прошло. Слишком большой срок, даже для закоренелых интриганов, что плетут свои сети годами. Впрочем, не могу их осуждать. Вся история этого рода полнится войнами и кровопролитием, в том числе и внутри семьи. Времена тогда были такие, иначе было нельзя. Может, им это все надоело, не знаю. Невозможно узнать, о чем они думали, принимая данное решение. Но еще больше меня удивили мои предки. Столько лет скрывать бывший правящий род на своих землях, и это в то время, когда их активно смещали с позиций. А ведь стоило хоть одному из длинной череды предков сообщить Романовым о том, кто находится на их землях, как все могло бы стать куда проще. Уверен, за такой подарок им бы княжество легко вернули. Более того, уже не стали бы считать ненадежными и неверными императорской семье. И все же этого не произошло. Они исполнили свою клятву до конца. За подобное их можно только уважать. Хотя как-то ведь Романовы узнали все. Предатель, возможно, это единственный вариант. В простые совпадения я как-то не верю. Надо будет узнать, кто это был. Потому что если он до сих пор в графстве, нет, вряд ли, и все же надо проверить. Потому что тараканов надо безжалостно давить, особенно таких опасных. А ведь в свете полученной информации некоторые недавние события принимают совсем иной поворот. Например, Морозовы. Был ли Сергей Васильевич на самом деле откровенным со мной, что если он знает о моем происхождении, и тогда его интересует совсем не Валахия, вся империя куда интереснее. Совсем иной масштаб, а ведь, если вспомнить наше соглашение, там не говорится именно про Валахию, лишь про земли, которыми я управляю. Отмена всех пошлин на всей территории империи на 45 лет, это весьма вкусный куш, за который можно и рискнуть. Это вполне может вывести их на второе место по богатству, если не выше. Это решение может как вознести их род, так и скинуть в пропасть. Причем второе более вероятно. Впрочем, меняет ли это что-то? Не особо. Договор был про Валахию, и его я исполню. Все остальное уже будет обсуждаться отдельно, если я действительно рискну и попытаюсь подняться выше. Если вообще доживу до того момента, и не факт, что он вообще что-то знает. В кабинет министров он не входит, пусть и имеет там связи. Надо будет осторожно его прощупать на эту тему при возможности. Но это дела будущего. Сейчас надо решать иные проблемы. Взяв себя в руки, я глянул на визитку, что оставила ведьма. Плотный черный кусочек картона с минимумом текста, написанного белыми буквами. Драгунова Анна Михайловна, воина Хель, ну и номер телефона. Все, никаких лишних деталей. Разве что герб организации привлек мое внимание. В белом круге был изображен предвкушающе скалящийся черный бельчонок с зелеными глазами. Странно. Как вообще связана Хелли и Белка? Непонятно, хоть и интересно, но почему-то казалось, что так все и должно быть. Ну да ладно, пора двигаться дальше. Покинув заведение, я под взором охраны сел в машину. «Господин», — обеспокоенно спросила Инга, — «едем». «Все потом, мне надо подумать», — прикрыв глаза, вновь погрузился в свои мысли. Глава 22. «Если честно...» После всего услышанного я решил действовать по ситуации. Да, именно так. Сейчас это оптимальный вариант. А что еще оставалось? Бежать и собирать заговор против императорской семьи, чтобы занять их место. Ха, ха, ха. Очень смешно. Таких вот претендентов было немало за все времена. Все же у Рюриковичей осталось приличное количество непрямых потомков. И многие из них жаждали власти, считая, что права на престол Романовых крайне шаткие. И что в итоге? Все они мертвы, а Романовы здравствуют и поныне. И даже не важно, насколько мои права законнее или нет, это не имеет смысла. Все в нашем мире решают сила и деньги. Без этих двух частей ты – никто. И уж тем более не можешь претендовать на власть, что уже давно поделена между уважаемыми семьями. Смена правящей династии возможна только вместе с большинством из них, что крайне маловероятно. Да и даже если бы нашлись люди, готовые меня поддержать. Пусть это даже будут условно дружественные мне Морозовы. Кем бы я стал? Марионеткой в их руках, скорее всего. А мне такой судьбы как-то не хочется. Не говоря уже о том, что в «Игре престолов» умирают. И умирают часто. А я не собираюсь рисковать своей жизнью напрасно. В общем, определившись с отношением к данной проблеме, я вернулся к своей обыденной жизни. Так, уже на следующий день весь наш класс ждал не самый приятный урок. А может просто прогуляем? С отвращением на лице произнес Дмитрий, пока мы шли по коридору. «Можешь и прогулять, только без меня», — ухмыльнулся Олег. «Как я успел услышать, такие умники уже не раз находились, так что вскоре их ждало обязательное дополнительное задание. И уж поверь, оно тебе понравится еще меньше. Да не волнуйся ты, в этом нет ничего сложного. Мы уже сотни раз подобным занимались, и ничего, живы, как видишь», — хохотнул Давид, похлопав Морозова по плечу. «Верно, Влад, да, было дело, хотя первые несколько раз было нелегко, а потом втянулся как-то, едва сдерживая улыбку, кивнул я. Человек, такое существо, что привыкает ко всему, Нужно только время. Я, если честно, как-то не хочу к такому привыкать», — скривился наследник богатейшей семьи. И понять волнение Димы было легко. Все же совсем скоро мы входили в кабинет с табличкой «Изучение монстров». Именно так назывался наш сегодняшний предмет. Казалось бы, что тут такого? Вот только слухи в академии разносятся крайне быстро, так что уже на второй день занятий мы знали, что нас вскоре ожидает. Старшекурсники просветили. Причем делали это с весьма ехидными мордами. Правда, в детали будто специально не вдавались, отделываясь общими фразами и нагнетая напряжение. И вот, время настало. Посмотрим, так ли все страшно, как нам обещали. Кстати, судя по присутствующим, несколько человек все же решило воспользоваться планом Морозова и банально прогулять урок. Ну, пусть земля им будет пухом. Больше мне пожелать им нечего. Вместе со звонком в класс вошел и наш учитель. Раздалось тихое покашливание, что сразу заставило всех замолкнуть и обратить внимание на нового человека. «Доброе утро, ребята! Рада, что, наконец, новые люди смогут обучиться столь важному ремеслу. Давайте познакомимся. Меня зовут Второва Алина Андреевна, и я рада всех вас здесь видеть». Это оказалась молодая девушка, не старше 30 лет, невысокая, примерно 1,5 метра, с темными волосами, убранными в хвостик, и миловидным лицом. «Твою ж!» – тихо выругался Морозов. «Второго, не знал, что она здесь преподает. Ох, как же хорошо, что я не стал сбегать. Все настолько плохо, она не выглядит угрожающе», – так же шепотом спросил я. «Не то слово. Просто поверь, с ней лучше не спорить. Вообще, и дело даже не в том, что наши семьи активно конкурируют. Все же они четвертые в списке самых богатых родов страны. Нет, дело в характере этой семейки. Уж больно они мстительные. А Алина превзошла всех по этой части. У этой девицы месть возведена в абсолют. Немало людей ошибалось, глядя на ее безобидную внешность, за что и поплатились. И ей за это ничего не будет. Все же здесь она преподаватель, защищенная властью ректора. А там, снаружи, племянница нынешнего главы рода. Прикрыта со всех сторон. Если бы мог, обязательно бы присвистнул. Если уж наследник Морозовых так говорит, то к нему стоит прислушаться. А значит, стоит быть еще осторожнее. Не хотелось бы нажить врага на пустом месте. Теория – это, конечно, хорошо. Но я предпочитаю объяснять все на практике. Так что сегодня мы будем разделывать вот этого милого монстрика. Сейчас мой помощник раздаст вам по одной такой же. Профессор достала из шкафчика рядом с собой дохлую тушку жабы. Да-да, именно жабы. Вот только была она какого-то странного фиолетового цвета. Более того, раз в 10 превосходила любую виденную мной ранее. Лица наших одноклассников одновременно скривились от отвращения. Многие девушки так вообще постарались отвернуться. Как и ожидалось, нашлись и те, кто не захотел пачкать руки. «Я не буду этого делать, чтобы я докопался во внутренностях жабы, да никогда!» — вскочил со своего места Юсупов. «Но как же ты будешь добывать кристаллы маны?» — наклонив голову чуть вбок, невинно спросила девушка. «Да и вам нужно хорошо знать физиологию монстров, чтобы эффективнее их убивать». Вот только за этим невинным выражением лица я отчетливо видел ехидное предвкушение в глазах. «Для этого есть слуги. Чтобы я, наследник Юсуповых, копался в кишках, да не бывать этому». Все сильнее распалялся парень, и его даже поддержали. Правда, всего 3 человека. У остальных инстинкт самосохранения, видимо, был развит сильнее. Ну или они тоже уже кое-что слышали про нашего преподавателя. Что ж, я ценю решение каждого из вас. Если не хотите, то можете не посещать мои занятия. Я препятствовать не буду. Уж слишком показушно печально вздохнула девушка. Прекрасно, тут же блондин вскочил со своего места и поспешил покинуть класс. Его примеру последовало еще 2 человека, что ранее его поддерживали. А вот 3-й остался на месте, походу, правильно поняв, что остальные не просто так сидят на своих местах, и не ошибся. Ведь стоило только ученикам выйти, как профессор продолжила свою речь. Эх, в этом году ушло еще меньше человек, чем в прошлом. Слухи расползаются быстро. Впрочем, идиоты всегда найдутся. На миг нахмурившись, она быстро взяла себя в руки, улыбнувшись. «Но я рада, что осталось так много добросовестных учеников. Вы, главное, не забудьте внутренние органы этих тварюшек скинуть потом в чаны рядом с вашими столами. Пусть не особо много, но они кое-чего стоят. Правда, по-хорошему, их нужно будет сперва разделить. Но не волнуйтесь, вам этим заниматься не придется. Пусть полежат немного на солнышке, а уже через пару дней ими и займутся добровольцы. Все же мой предмет является одним из основных в академии, а допуск к экзамену получают лишь те, кто посещал все занятия, ну или отработавшие их. Так что добровольцев всегда хватает. Меня прямо передернуло от представленного. Что случится с этим всем через пару дней на солнце, вполне очевидно. От одного только воспоминания о подобном завтрак просится наружу. Теперь понимаю, про что говорили остальные. С этим профессором лучше не спорить. Лучше уж разделать свежую тушку. Пусть даже я терпеть не могу Юсупова, но тут даже мне стало его немного жалко. И, видимо, ни у одного меня было столь живое воображение. Почти весь класс дружно скривился, а некоторых девушек чуть не вырвало. Даже безэмоциональное лицо палеолог слегка посерело. «Слушай, а что если установить в классе камеру?» Пришла мне в голову отличная мысль, которую я поспешил прошептать Морозову. «Я достану». Тут же от предвкушения загорелись глаза парня. «Хочу напомнить вам, что правилами Академии запрещено распространение фотографий и видеозаписей происходящего во время занятий», явно услышала нас преподавательница. «Но так уж получилось, что это не касается того, что происходит во внеучебное время. И вот так совпадение, что в это время у меня в классе ведет видеосъемку прекрасная камера ВТОРИ производства концерна ВТОРОВ и сыновья. Прекрасное качество записи в 4К позволит разглядеть все самые мелкие детали и подробности. А еще эти самые записи дополнительных занятий доступны к покупке по весьма демократичным ценам». Второго. «И этим все сказано», — как-то обреченно вздохнул Дима. «Торгаши до мозга костей. Но ты ведь купишь запись», — ехидно ухмыльнулся я. «Разумеется, упустить такой шанс, да никогда. Я же это ему смогу до конца жизни припоминать». Тут же вскинулся он. «Впрочем, что-то мне подсказывает, что вскоре эта запись и так окажется в свободном доступе. Буквально неделю назад Юсупова увели у Второвых весьма прибыльный контракт на поставку техники для армии. Так что мстить они будут со всем тщанием, и ей за это ничего не будет. Все же Юсуповы», — покачал я головой, — «все в рамках правил Академии, иначе ректор ее бы давно остановил, но придраться ни к чему, войну за такое все равно не объявит, а у этих родов давнее противостояние, уж шанса укусить противника они не упустят. Ну что, господа, берите в руку скальпель и начинаем, как заправский вивисектор», — улыбнулась эта милая девушка, держащая в руках лезвие. «Ну а то, что было дальше, я даже вспоминать не хочу. Пусть я уже и не раз разделывал монстров, но жабы, скажем так, она явно не зря выбрала именно этих тварей для первого раза. Стоит ли говорить, что после окончания занятия народ поспешил разбежаться по домам? Благо подобное явно предполагалось, так как у нас было окно вместо второго и третьего урока, за что преподавателям большое спасибо. Ну и сегодняшний день мне в очередной раз напомнил, что не стоит судить о человеке по внешности. Иногда она бывает обманчивой. Даже миловидная девушка может на самом деле оказаться той еще садисткой. Когда сполоснул лицо, чтобы прийти в себя, я решил немного прогуляться по парку. Домой ехать как-то не хотелось. Свежий воздух сейчас – лучшее лекарство. Благо парк просто огромный и есть где присесть, да подышать свежим воздухом. Вот только я явно не единственный, кто так думал. Когда углубился немного в заросли кустарников, то услышал странные шуршащие звуки. Можно было бы просто уйти, но любопытство было сильнее. Мне захотелось посмотреть, и не зря. Вид, открывшийся мне, оказался просто прекрасным. Аппетитная круглая попка задорно маячила прямо перед моими глазами. Девушка настолько увлеклась собиранием ягод малины с ближайших кустов, что не обращала внимания на окружающий мир. И я бы мог продолжить наслаждаться этим зрелищем, но предательская сухая веточка хрустнула прямо под моей ногой. Словно загнанная лань, девушка резко развернулась на месте, смотря на меня испуганным взглядом. Это оказалось Долгорукова, что держала в руках горстку малины, а ее алые губы стали еще ярче и привлекательнее от ягодного сока. Ее волосы немного растрепались, а очки съехали с носа, что делало ее только милее. «Ты ничего не видел», — тут же произнесла она, вытянув руку вперед. «Плачу малиной. Пожалуй, мне сложно отказаться от столь заманчивого предложения», — ухмыльнувшись, подошел ближе, схватив пару ягодок и сразу закинув их в рот. Вкус оказался выше всяких похвал. Вкусная и сочная. О саде явно заботится профессионал, поддерживая его магией. Иначе сложно объяснить, откуда тут эти ягоды осенью. «Что ты тут делаешь?» Тут же протерла она губы платочком и начала приводить себя в порядок, осознав, куда направлен мой взгляд.